«Могу я принять заказ?» – поинтересовался все тот же официант, буквально материализуясь у их столика. «Рекомендую остановиться на холодных закусках», – коротко выдала Анечка. Дама сказала свое слово, подтвердил заказ Владимир, вздохнув про себя, что так Рябчиков и не попробовал. «Быстрее подадут», – объяснила свой выбор девушка. «Полноценное блюдо будет готовиться довольно долго. Другой мир, другие скорости», — отметил парень, медленно и спокойно извлекая из кобуры револьвер. Резких движений он старался не делать, чтобы не вызвать беспокойства среди почтенной публики и излишнего в свой адрес ажиотажа. «Что ты делаешь?» — едва слышно шепнула девушка, ни видом, ни жестом не подавая вида, что происходит нечто необычное. «Готовлюсь», — выдохнул парень негромко, таки справившись. Револьвер он разместил под бедром, как, бывало, у него АПС лежал во время поездок на козлике в чужой и враждебной стране. «Ты передала все, что я просил?» – поинтересовался молодой человек негромко. Анечка уверенно кивнула. «Слово в слово. Ну вот и готовься», – предложил он. «Если не исполнит, просто уходим. Любым способом». После подорванного поезда идея прорыва через стеклянную витрину ресторана как-то уже и не казалась особо дикой. В любом случае, им либо простят уже все, либо отвечать придется по столь тяжелым статьям, что о таких мелочах, как разгромленный ресторан, даже и вспоминать неприлично будет. «Как-то так, они», — коротко прокомментировала Анечка. Буровин, дожевывая тонкий кусочек превосходного мяса, только кивнул. Началось. Два автомобиля, чем-то напоминавших ролсы времен Аль Капоне, остановились напротив входа в ресторан. Оттуда в разнобой выгрузились пятеро мужчин и направились ко входу. «Серьезно?» – негромко оценил подобную высадку парень, с неудовольствием отметив, что водители покинули свои места и отправились вслед за остальными. «Я разочарован». «Чем же?» – подивилась Анечка, радости при виде знакомых лиц не скрывая. «Вон же светофор имеется», – указал на он и парень, вовсе своими настоящими размышлениями делиться не собирающийся. «А они прям через дорогу сигают. Срамота!» – девушка распахнула глазки. Впрочем, через пару секунд взгляд ее стал хищным. «А подробнее?» – попросила она. «Работаем», – оборвал все лишние разговоры парень. Эвакуационная команда уже вошла в зал. Вот их пришлось провожать уже молодому и борзому сотруднику, что усомнился в платежеспособности молодых людей. Абсолютно счастливым он от того не выглядел. К столику отправились только двое. Крепкий кряжистый дед лет 70 с походкой профессионального танцора и молодой худощавый и гибкий молодой человек. Остальные остались у входа. Старик был примечателен, хотя бы шрамом на щеке. Было у Буровина чувство, что оставлен он не иначе как пулей. Конечно, его вполне удачно скрывала небольшая седая бородка, но при желании разглядеть след былого ранения можно было вполне. Одет он был в серую тройку, а широкое пальто вполне могло скрывать даже какой-то не особо компактный автомат. Таковых Буровин, правда, еще не видел в этом мире, но мало ли. Аня молчала, Владимир тоже, дед Тарас, а по описанию это был именно он, тоже не проронил ни звука. Его молодой спутник вообще предпочитал делать вид, что его тут нет и не отсвечаивать. С каждой секундой второй оставшийся защитник рода Буровиных хмурился все больше. Молодой человек же, руки под стол убрав еще до появления эвакуационной команды в заведении, разговор первым начинать не спешил. «Могу присесть?» – первым не выдержал защитник. «Прошу», – предложил молодой человек, уже пожалевший, что отказался от идеи соорудить еще одну гранату. Ему и вагона пополам разорванного хватило. Решил не рисковать пока боли. Защитник и его спутник степенно уселись за столом. «Все хорошо, Владимир Сергеевич?» Поинтересовался дед Тарас еще после минуты напряженного молчания. «Не знаю», — честно сознался Буровин. «Вы мне скажите. Насколько понимаю, именно в вашу задачу входит обеспечение безопасности на маршруте?» «А во, не ожидал такого дядя», — отметил про себя парень, наблюдая за чуть сузившимися глазами своего собеседника. «У меня приказ Романа Григорьевича доставить вас», — начал было защитник. «Стоп, отсюда подробнее», — перебил его Владимир. «Кто такой Роман Петрович, Григорьевич?» «И он тоже, дед Тарас», не слишком удивился, лишь откинулся на спинку стула в задумчивости. Отвечать, кстати, на вопрос он не спешил. «Тарас Васильевич», мягко, где-то даже вкрадчиво произнес парень, «у меня под правым бедром заряженный револьвер, а в голове примерный план отхода. У вас 5 минут». Вообще-то, парень хотел ограничить крайний срок минутой, но, сделав поправку на общую здешнюю медлительность, решил чуть увеличить временный интервал. чтобы убедить меня отправиться с вами», — закончил он. «Нечто по своим палить будешь», — поразился дед. А вот глазоньки-то серьезными остались, и шутливостью в его тоне не пахло от слова совсем. «А вот это значение не имеет. Ваша задача — увести нас отсюда, не привлекая внимания. И даже если я не буду стрелять именно в вас, то выполнение ее вам осложню. По возможности, попросту сорву. И это если мы тактично обходим вниманием важный вопрос, который вы прямо-таки обязаны себе задать. А вдруг он, дурак, и правда палить начнет, как бы сам не убился?» «Понимаю», — кивнул защитник. «Не думаю», — покачал головой Владмир. «Итак, кто такой Роман Григорьевич?» «Местного представителя Буровиных звали Нестор Андреевич Гудков. Был он из слуг, но самых доверенных. А этот вдруг всплывший кадр кто такой?» «Первый помощник и советник Афанасия Петровича», — ровно ответил тот. Анечка подтвердила легким кивком головы. Взгляд деда Тараса стал очень жестким. «Нам нужно ехать», — сообщил он твердо. «Куда?» — поинтересовался парень небрежно. Ему срочно требовалось понять, стоит ли садиться в поданную карету. Салон автомобиля — очень специфическое пространство, лишающее его большей части маневра. А информация опять ушла деду Афоне, раз уж его помощник уже при деле. «Приказ главы рода», — жестко обрубил старый защитник. «Да, это не зеленая Анечка. Этот реально может и силой поволочь. Хотя вот рубль за 100. Он уже прекрасно увидел по положению моего тела, что какой-то сюрприз я таки приготовил», — оценил Владимир. «Володька, не зли меня», — потребовал дед. «А то напомню, как хворостина по заднице ходит». Парень решил рискнуть. «Не устраивать же, в самом деле, пристрелку в ресторане?» Он аккуратно сложил руки на столе и левой провернул на пальце перстень так, чтобы он был виден и его собеседнику. «Я теперь глава рода», — спокойно произнес он. «А потому, Тарас Васильевич, извольте сначала объяснить, что именно вы собираетесь сделать». Старик замер, уставившись на кисть непутевого Володьки. На осознание ему понадобилось несколько секунд. Бумс! С противным металлическим звоном поднос с остатками их заказа разлетелся по полу. Это молодой официант неожиданно понял, кому именно он перечил около часа назад. Глава 19. «Правильно я поступил», — мысленно похвалил сам себя Буровин. Горело где-то внутри парня желание ткнуть защитнику под нос кулак с перстнем, да еще и пальцы в кукиш сложить, а для полноты картины добавить нечто вроде: «Мне ты теперь служишь, холоп». Естественно, он так выражать свое неуважение к собеседнику не стал. Делать резкие движения перед носом спеца — вообще так себе идея. Там ведь в первую очередь рефлексы сработают. И, вполне возможно, уткнулся бы новый глава рода лицом в стол. Отличное было бы начало для знакомства со своими будущими людьми. А так Владимир не спешил, выполняя каждое движение нарочито плавно, чтобы у деда Тараса хватило времени не только разглядеть перстень, но и скорректировать свою линию поведения с учетом новых данных. Дед не подвел. «Нечто сам медведь признал», — ухмыльнулся он. «Ну, здрав будь, глава. Какая непередаваемая смесь эмоций», — поразился парень. «Тут тебе и удивление, и радость, даже толика гордости». Очень ему в тот миг захотелось расспросить свою защитницу. Было у молодого человека предположение, что был ему дед не только слугой, но и самым настоящим дядькой, воспитателем, то есть. Иначе откуда бы такая смесь чувств? Молодой человек просто кивнул и подцепил серебряной вилкой очередной кусочек мяса. «Тарас Васильевич», — негромко спросил Владимир, поглядывая в окно на присланный за ним кортеж, — «а почему у тебя водители машины покинули, а? И почему авто стоят задом к предполагаемому пути отхода?» Защитник не стал задавать глупых вопросов типа «а что такого?» Напротив, он сначала задумчиво посмотрел в сторону кортежа, а затем на своего нового сюзерена. «Есть основания предполагать опасность?» — поинтересовался он негромко. Буровин от такого вопроса аж офигел, очень даже не слегка. По его мнению, охрана должна быть готова к работе попросту всегда, а уж в ситуации, когда нападение действительно возможно. А с другой стороны, знают ли они вообще о нынешней ситуации? Хороший вопрос. «Аня», — негромко спросил он с интонацией, и это сейчас серьезно прозвучало, черновласка только головкой тряхнула. «Тарас Васильевич, глава силового блока в столице», — ровно прокомментировала она, явно свои эмоции перед собственным начальством стараясь сдерживать. «Если до них не довели специально, то подобная неинформированность вполне возможна. Не довели до непосредственных исполнителей столь важной информации? Ну-ну, дед Афоня, найдется у нас о чем поговорить при встрече, решил молодой человек. Защитник же с интересом переводил взгляд с нового главы на Анечку и обратно. Кажется, он реально был не в курсе, сколь интересная выдалась неделька у молодых людей. За последнюю неделю на меня совершено не менее 4 покушений, ровным тоном выдал парень. Первое можно назвать до некоторой степени удачным. Во всяком случае, если бы не мастерство целительницы, я бы уже к первопредку отправился. Кустистые седые брови старика приподнялись миллиметров на 5, в остальном же он остался вполне спокоен. На обдумывание новой вводной ему понадобилось секунд 10. Интересно, наконец выдал он. Более того, предполагаю, что мы в розыске, продолжил по порции выдавать новости Буровин. Это-то беда небольшая, отмахнулся его собеседник. Вряд ли ты чего серьезного натворил, а остальное перемелится мука будет. Молодой человек согласно покивал головой. Во время последнего нападения мне пришлось подорвать пассажирский вагон поезда, начал было парень. Вот тут защитника проняло, уже серьезно. Того самый, резко выдал он. Петербург, Москва. Смотрел он при этом не на своего сюзерена, а на черновласку. Как же ты умудрилась, девочка? Впервые за весь разговор проявил он яркую эмоцию. Ей устал ужас за судьбу девушки. Это я, выдохнул парень негромко. Моя ловушка не совсем так сработала, но я видел фотографии на передовице Вестника, вновь взял себя в руки Тарас Васильевич, а вот его молодой спутник с эмоциями пока что-то не очень справлялся, вполне демонстрируя изумление. Вагон буквально разорвало пополам. Каким образом вы достигли такого эффекта, Владимир Сергеевич? Ну, спасибо, хоть сомневаться в моих словах не стал, оценил парень, сочтя, что это неплохой задел для будущей плодотворной работы. Рассчитывал на пшик, а оно как енит, развел руками парень, но тут же посерьезнел. Жертв много, среди гражданских. Этот вопрос его волновал больше всего. В конце концов, там, за ленточкой, он занимался снятием подобных сюрпризов, а тут, не могу сказать, ровно выдал защитник. Они точно есть, но там довольно запутанная история. Кажется, на этот вагон напали. Парень кивнул поощрительно, мол, делай выводы. Сообщалось о нескольких погибших, закончил дед. Часть из них, насколько я понял, были военными, отпускниками. Молодой человек вздохнул, мысленно пожелав нефтяникам выбраться всем из тех, кто к тому моменту оставался жив. Он прекрасно помнил слова Андрея. «У нас двое, все», — сообщил он прямо перед тем, как Буровин порекомендовал им свалить подальше от их купе. Очень уж Владимиру хотелось верить, что его послушали. «Плохо», — выдал парень неожиданно севшим голосом. Впрочем, заставил себя собраться он тоже быстро, пообещав себе, что как только они доберутся до безопасного места, то он себе даже в подушку порыдать позволит, если это потребуется для разгрузки психики. «У меня есть знакомцы в Линейном», задумчиво огладив бороду, негромко прокомментировал новости дед. «Тарас Васильевич, я буду вам очень благодарен, если вы узнаете насчет жертв», ровно попросил молодой человек. «А твоя ваша судьба что же?» Негромко поинтересовался собеседник, да еще и взглядом одарил, будто в первый раз увидел. «От своей судьбы не уйду», негромко заявил Буровин. «Но с властями согласен общаться лишь как доберемся до родового леса». Защитник вновь приподнял бровь. «Это от чего же?» — поинтересовался он. «Ничего не могу утверждать», — пожал плечами Влад. «Да вот только мне в Петербурге что-то на внимание людей князя Мышкина везло. И от чего бы не предположить их участие в этой истории?» Теперь дед молчал долго, почти минуту. С учетом полной уверенности Буровина, что его собеседник соображает очень быстро, это было долго. «Совсем никому не веришь, верите, глава?» – невесело ухмыльнулся он. «Дед Тарас», – твердо заявил парень, – «выкать кончайте, плохо получается, да и ни к чему». Старый защитник на то лишь усмехнулся. «Так и ты, Володя, раньше мне все больше тыкал», – негромко констатировал он. «Значит, нам обоим нужно ослабить галстуки», – кивнул парень. Выражение это, судя по секундной заминке собеседника, здесь было не в ходу, но общий смысл старик раскусил в секунду. «Так», — кивнул он твердо, — «это все дела будущего. Сейчас у меня приказ доставить тебя в представительство. Молодец какой, а!» — восхитился Буровин. Нынешние реалии осознал верно, о приказе оповестил, да и посмотрел на нынешнего главу вопросительно. «Что это нам даст?» — поинтересовался парень. «Ключи от одной из оперативных квартир», — начал перечислять защитник. И транспорт для отправки в Черновский лес. Так понимаю, поезд ныне исключен, не по изнанке же нам добираться. Зачем мне появляться в представительстве лично? Решил таки уточнить Влад. Лично ему казалось куда более логичным переждать где-нибудь, пока защитник решает организационные вопросы. Приказ на выделение таких ресурсов может отдать либо Афанасий Петрович, либо Роман Григорьевич, едва заметно пожал покатыми плечами дед. Даже Нестор Андреевич самостоятельно не сможет выделить такие ресурсы. Так что у нас два варианта, либо силовой захват, либо приказ нового главы рода, отданный лично. Молодой человек подцепил очередной кусочек мяса и задумчиво прожевал. Дед Тарас, негромко выдал он, справившись с нежнейшим кушаньем. Разреши вопрос, какого хрена водители еще не на своих местах, двигатели заглушены, а машины стоят багажниками к дороге. Старик нахмурился, но исполнять приказ не спешил. «Володь, ты не...» – начал он. «Тарас Васильевич», – перебил его парень. «Ты меня плохо понял», – я сказал бегом. Упрямое выражение лица стало ответом молодому человеку. «Вот где мы, дед, с тобой в клинч-то войдем», – отметил мысленно Буровин. «Это приказ», – напомнил молодой человек, – так как никто его словам подчиниться не поспешил. Защитнику понадобился всего один жест, чтобы двое его подручных рванули на улицу. «Стало быть, едем», — уточнил старик. «Стало быть, едем», — согласился Буровин. «А что ему еще оставалось?» «Приятно», — оценил Влад местные машины в стиле ретро. По воспоминаниям о прошлом мире, естественно, автомобили двигались довольно бесшумно и мягко. Как он понял, силовая установка тут тоже была запитана от макров. ДВС хоть и был изобретен, но особой популярностью не пользовался. По крайней мере, при производстве гражданских авто. Порадовала и Москва, в основном отсутствием вечных пробок и уродливых высоток. А в остальном, столичный город, что тут сказать, девушек много, красивых и разных. Глаз радовался, тело испытывало явный дискомфорт от нереализованных желаний. «Надо с этим что-то делать», — рушил твердо Влад. «Интересная привычка», — негромко прокомментировал дед Тарас. Револьвер себе под бедро парень засунул автоматически при посадке в машину, даже не задумываясь. Анечка повернулась на голос наставника. Вопреки привычным тому алгоритмам работы лички, его усадили вовсе не за Черновлаской, а за усевшимся за руль Олегом, тем самым молодым помощником деда. «Удивляюсь, почему ее нет у тебя, Тарас Васильевич?» Буркнул Влад, вздохнув. «Это столица», — усмехнулся тот, кто рискнет напасть средь бела дня. Буровин вздохнул. «Может, воином дед был и неплохим, но и завидным развездяйством отличался он же. Осталось понять, это местное отношение к организации службы или личные черты характера. Ты невнимательно меня слушал, защитник», — негромко буркнул молодой человек. «Однако его услышали. Еще б нет-то». Парень так старался, однако дед его хоть и услышал, но реагировать не спешил. «Почему у вас нет своих машин?» — поинтересовался Владимир, пока амнезию свою успешно скрывавший, через некоторое время, а не дороги. Пожал плечами Тарас Васильевич равнодушно. Новый глава рода аж зубами скрипнул. «Дороже безопасности», — хотелось едко спросить ему, сдержался. «А вон та, например», — поинтересовался Буровин, указывая на остановившийся перед светофором рядом с ними авто. «Тэшка?» — поморщился тот. «Это ж хлам». Парень присмотрелся внимательно. Да, автомобильчик был явно без изысков и сильно напоминал знакомый ему Ford T, но он все-таки ехал. Впрочем, возможно, парень чего-то об этой модели не знал. «Такой ненадежный?» — поинтересовался он негромко, провожая взглядом закрепленную сзади запаску Тэшки. Их, по местным меркам, наверное, лимузин, тронулся медленно и степенно, а вот вторая машина слегка отстала. «Да, ребята, до спецов трассового сопровождения вам как до Китая непонятным ходом», — вздохнул он. «Да нет, говорят, не ломается особо», — пожал плечами защитник. «А в чем тогда проблема?» — искренне не понял парень. Уж больно напоминал ему увиденный на перекрестке авто старую добрую жестянку Лиззи, первый полицейский экипаж США. Про тамошних копов можно было много чего сказать, но тачки они всегда выбирали довольно неплохие, во всяком случае, своим задачам отвечавшие полностью. Дед Тарас обернулся к Буровину и уставился на него долгим изучающим взглядом. «Он дешевый», — наконец определился с ответом он. Опять настала очередь Буровина оценивать ответ, которого он, если на чистоту, совершенно не понял. И попросил парень развернуть мысль подробнее. «На такой и мастеровой рукастый за несколько лет скопит», — сообщил защитник, с любопытством присматриваясь к молодому человеку. «И как ты, мол, отреагируешь?» Влад же, несмотря на страстное желание выматериться, постарался удержать раздражение в рамках. «Насколько наш авто дороже Тэшки?» «Раз в 15», – пожал плечами дед Тарас. «То есть за один подобный членовоз?» Парень обвел руками действительно богатое убранство салона. «Можно было бы купить 15 недорогих и надежных машинок». Хохот защитника заполнил салон авто. «Членовоз, ну да, есть что-то этакое», – кивнул он. «Но невместно аристократам на подобном хламе кататься», – твердо сказал. «Как о традиции, а эта штука такая, хрен перешибешь за раз. Зато у нас бы были сейчас свой машины и не пришлось бы идти на поклон к Гудкову, опасаясь, что иначе он переполох наведет на всю округу». Довольно зло бросил парень. «Невместно», – твердо повторил старик. Глава уставился ему прямо в глаза. Это был довольно жесткий поединок взглядов, где каждая сторона считала правой исключительно себя. «Ах, да», – негромко добавил молодой человек. «И, естественно, никто не догадается проверить два лимузина с гербами Буровиных на выезде из города. Я же не в розыске нахожусь, верно?» Тарас Васильевич замолчал на миг, что-то обдумывая, но тут же отложил мысль на потом. «Подъезжаем». Владимир с трудом подавил желание зажать револьвер меж коленей и взвести курок. «Так, на всякий случай». Разум возобладал. С таким радикальным выражением недоверия парень решил повременить. Хотя с местными милыми нравами отчего-то в голову приходили мысли о том, что пока он толком с этих кадров стружку не снимет, собственная безопасность, по большей мере, останется его собственной заботой. «Тарас Васильевич», — негромко сообщил он, — «свои для меня лишь те, кто сидят в машинах и в курсе, что я глава рода, да и то, весьма условно, из этого и буду исходить». За окном уже проплывал забор территории особняка. Стены главного здания в 3 этажа были выкрашены в синий цвет. Стиль, да кто его разберет. Не очень парень в этом вопросе понимал. Зато отметил, что в доме имеются 2 подъезда. У правого стояла машина, возле которой беседовали пара человек. Ни одному из них дела до кортежа не было. Даже когда посланные за Владимиром авто въехали во внутренний дворик. Даже обидно усмехнулся Буровин себе под нос. Клерки этого адвоката... С презрением и горечью бросил защитник. «Ну да, они же, то есть, мы же не можем самостоятельно содержать такую недвижку в столице», — припомнил парень рассказ Анечки. Отчего-то накатило какое-то рациональное чувство обиды на подобную несправедливость. Так что молодой человек пообещал себе, что если у него появится возможность, то он эту ситуацию обязательно поправит. Автомобили лихо подкатили к левому входу. Владимир Сергеевич, лоснящийся колобок, скатился по лесенкам. Едва парень успел распахнуть дверь со своей стороны. «Мы волновались. Рад приветствовать вас, Нестор Андреевич». Борясь с желанием прямо сейчас начать финансовый аудит дел товарища Гудкова, при таком упадке дел Буровиных иметь столь выдающийся мамон их слуге, прямо-таки моветон. Разум возобладал повторно, а потому Владимир потянулся рукой не за оружием, а к протянутой руке представителя семьи. Правда, сначала хорошенько потянулся, давая себе тем самым время рассмотреть представителя семьи. «Пройдемте в дом, Гудков», — негромко начал парень, не сдержав короткого рыка. «Нам есть о чем поговорить». Первопредок был в ярости не менее его самого. Однако, может быть, он и впрямь прекрасный специалист, вытаскивающий из нынешних условий все, что можно, но если нет, лично погоню со двора, пинками. Пообещал себе молодой человек. Глава 20. Зачем? Анечка была в шоке от методов ведения переговоров своего подопечного. А хороша, чертовка, в гневе. С удовольствием рассматривал свою собеседницу Буровин. Конечно, он бы предпочел видеть это разгоряченное личико и слышать тяжелое дыхание несколько в иной ситуации. Но, хорош, усмехнулся дед Тарас в усы, отхлебывая из чашки с чаем. И непонятно было, то ли он оценивает таланты нового главы, то ли требует от своей ученицы замолчать. Кажется, его опыта вполне хватило, чтобы совместить оба процесса. Сам старый защитник произошедшим был доволен. В их дом возвращалась власть. Афанасий Петрович пытался удержать рот от распада, как умел, но что-то не слишком у него получалось. А вот с новым главой шанс имеется. Во всяком случае, старый воин хотел в это верить. «Деда!» — удивленно воскликнула девушка, давая понять, что наставника дедом она зовет не просто так. Однако старик лишь нахмурился. Эх, понабралось новомодных веяний, того и гляди в суфражистки запишется, стыдно людям в глаза смотреть будет, подумал он. 23 года уже деда, передразнил внучку любящий дедушка, а ума все нет. Ну да, не выдержал Буровин, но внутренний зверь, самый настоящий, кстати говоря, его души прекрасные порывы поддержал с удовольствием, а началось все с бегающих глазок представителя семьи, и его же ПТ-отделения, обильного. Ну как можно, начал причитать он, едва молодой человек потребовал привести в готовность две машины, на это Владимир только бровь приподнял. Сам смысл затруднения был ему не ясен. В конце концов, если молодой человек все понял правильно, обе машины были имуществом Буровиных, а, значит, в полной мере принадлежали ему самому. «Какие-то проблемы, Нестор Андреевич», — вкратчиво уточнил парень, чувствуя, что этот прилизанный лоснящийся колобок вызывает в нем самую настоящую ярость, первобытную, животную. Охрана все поняла мгновенно. Стоило только бойцам деда Тараса услышать рычащие нотки в голосе их нового главы, как они непроизвольно отступили на шаг. «Так ведь машины же к нашему гаражу приписаны», — зачастил тот. «Как же я отчитаюсь за них-то? Прости, первопредок». В груди Буровина взорвалась небольшая бомба. Ярость буквально туманила разум, и сдерживать ее было ой как нелегко. Кажется, самому Потапычу а очень сей господин не нравился, а уж упоминание в подобном контексте и тому подавно. Владимир его мнение разделял более чем полностью. «Ты перед кем отчитываться собрался, а?» Все еще очень ровно поинтересовался парень, чье разрешение и спрашивать моего слова тебе мало. Он даже сумел сократить длину своего вопроса примерно вдвое от первоначальной формулировки, выкинув из нее весь мат. Буровин сдерживался с большим трудом. «Конечно, Гудков ему и самому не нравился, но эти волны ярости, кажется, первопредок решил сказать свое веское слово, понимаете?» «Нет, не понимаю», — вполне искренне ответил парень. Теперь в его голосе угрозы мог не заметить лишь человек откровенно тупой либо крайне обеспокоенный, как бы ни сорвалась его какая-то мутная схема по личному обогащению. «Так я объясню», — натурально обрадовался Колобок. «Кажется, он всерьез в моменте поверил, что кому-то есть до этого дело. Ну, попробуй», — предложил ему молодой человек. Тут пробрало даже безбашенную Анечку. Настолько, что она, опасаясь, как бы в холле представительства Буровиных не пролилась кровь, попробовала вразумить подопечного. «Владимир Сергеевич». Однако Владу оказалось достаточно лишь перевести взгляд на Черновласку. Она тут же и осеклась, разглядев в его глазах что-то очень-очень нехорошее и опасное. «Итак, я слушаю», — негромко предложил продолжить он. «Видите ли, господа Фундуковы, рассказ лился подобно полноводной реке. Изобилие деталей, лирических отступлений и иных литературных троп туманило разум. Однако главное парень для себя все-таки вычленил. «Ты что ж, Ска», — холодно произнес он, — «машины рода кому-то пообещал?» Кто-то за его спиной охнул, вполне понимая, что может ожидать слугу за такой проступок. Да даже если прямо сейчас Буровин действительно прибьет Колобка, то большой вопрос, будет ли вообще суд после. Да-да, положение официального слуги и последователя рода, это не только плюшки, но еще и очень серьезная ответственность. «А как?» – взвился Гудков. «Как я должен все это содержать?» Казалось, на конце фразы визг его скользнул куда-то в область ультразвука. «А это мы посмотрим как», – спокойно выдал Владимир. «Проверим каждую трату, и не приведи медведь, если окажется, что ты хоть копейку утаил». «Да кто ты такой здесь?» – взвизгнул толстяк, подпрыгивая. Ткнуть пальцем в грудь молодого человека он не забыл. «Да я Афанасию Петровичу все», – бессвязно кричал он, размахивая руками перед лицом нового главы. «А уж Роман Григорьевич, он хлоп». Парень не сдержался, или первопредок внутри него. Ударом лапы он отправил представителя в ближайшую стену, по которой тот благополучно истек на пол. «Владимир Сергеевич», — дед спокойно протянул парню платок. «Благодарю, Тарас Васильевич», — отреагировал тот, вытирая лицо. Брызгать слюной Гудков изволил в самом прямом смысле слова. «Влад», — негромко прошептала Анечка, но старик только цыкнул и задвинул ее за спину. В нее тут же по цепочке вцепились руки водителя Олега. Тот, не дав своей жертве сориентироваться, вывел ее на улицу. «Тарас Васильевич», — с трудом взял себя в руки парень, — «я очень зол». Дед радостно изобразил вид лихой и придурковатый. Его люди поступили так же. Буровин обвел всех тяжелым взглядом, в котором сейчас было так мало от человека и столь много от хозяина. Кое-кто от такого зрелища явственно вздрогнул. «Медведь вернулся», — еле слышно сглотнул кто-то из охранников. Однако Владимир услышал и погрозил тому пальцем, без всякой злобы. просто показывая, что реплика до его слуха таки донеслась. Худощавый молодой человек, так и не представленный молодому главе рода, вытянулся еще больше. Хотя, казалось бы, куда уж там еще-то. «Это что такое?» – негромко спросил парень. Ему не ответили. Слово-то у всех на языке вертелось. Вот только материться в строю никто не решился. А подбирать аналоги – не так-то это просто. Род Песцовых и обидеться может. «Этот на тебе», – негромко сообщил парень, указывая на стонущее тело. «Проверить машины и подготовить их к старту. Срок – сутки». Дед Тарас понимающе кивнул. «Убедись, что этому человеку...» Последнее слово было произнесено Буровиным с большим сомнением. «Не придет в голову нарушить приказ главы рода и позвонить Афанасию Петровичу или еще кому-нибудь». Еще один кивок подтвердил, что защитник все понял. «А, лучше, знаешь что, запри-ка ты его под домашний арест до нашего выезда». Однако тут старик лишь головой покачал. «Никак нельзя», — уверенно заявил он. «Завтра с утра просители пойдут, могут слухи пойти нехорошие. А репутация, она девка такая, сами знаете». Владимир задумался, но лишь на миг. «Делай как знаешь», — решил он. «Мероприятие на тебе. Никакой возможности связаться с остальным родом у него быть не должно. Это приказ. Мы с вами также переходим на нелегальное положение. Так что твоих бойцов это тоже касается». Тарас Васильевич примелькавшимся уже движением огладил бороду, да и заявил. «Понял, сделаем». Молодой человек только кивнул и прошел в дом. Хозяин, заявив свои права, вновь залег в берлогу где-то в глубине души парня. Начался легкий откат, накатила слабость, а потому парень не услышал, как старый защитник прошептал со смешком. «Ох, Володька, вечер они встретили на одной из квартир, принадлежащих роду. Места всем в тесной двушке не хватило, но с учетом двух парных постов, вроде как разместились. Олег даже организовал питание из ближайшего ресторана, а с чаем они разобрались и сами, так что все были сыты и довольны, кроме Анечки. Не понравилось, видите ли, прекраснодушной девочке обращение с Гудковым, про то, что она и сама рукоприкладством не брезговала для вразумления еще того Буровина, она в этот миг позабыла. Владимир, кстати, очень надеялся, что защитнице ума промолчать хватит. Не сложилось. «Зачем?» — резко выдохнула она в какой-то момент. «Так нельзя». Буровин пожал плечами. Ему было все равно. Честно говоря, он ожидал, что с Гудковым случатся куда более неприятные вещи после полноценного аудита. Если не сбежит, конечно. Хотя куда бы. Да и шарик земной имеет свойство становиться очень даже тесным и маленьким, если за тебя взялись всерьез. А искать его будут обязательно. Нельзя, чтобы у кого-то возникла хотя бы тень мыслишки, что подобное можно провернуть с родом великого медведя. «Знаешь, Аня», — серьезно ответил Буровин, — «у ханьцев была когда-то славная традиция. Если чиновник проворовался, то из него делали чучело и сажали в кабинете, чтобы его сменщик всегда помнил, что его ждет за двурушничество». Девушка сглотнула. Кажется, фантазией она обладала богатой, не самая лучшая черта при ее профессии. «Представь себе, не помогало», — развел руками парень. «Видимо, это в природе человека. Некоторые без этого не могут». Дед Тарас одобрительно кивнул и сделал еще один шумный глоток из чашки. «Тогда зачем?» — зло выдохнула Черновласка. «Воровать будут всегда», — констатировал молодой человек. «Но пусть хотя бы боятся. Так надо найти того, кто не ворует». Вскипела та вновь. «Зачем?» — искренне удивился Влад, одним махом ополовинивая свою чашку. «Да я первым уволю управленца, который к своей выгоде ничего не придумает. Нет, случаи бывают, конечно. Однако чаще всего прекраснодушные люди со светлыми лицами либо начинают воровать еще пуще, стоит им прибиться к кормушке, либо страдают полной деятельной импотенцией». Это девушку озадачило. Она даже забыла, что очень-очень злится на этого несносного мальчишку. «Но тогда, надо знать меру и приносить больше пользы, чем вреда», — наставительно поднял палец Буровин. «Однако кое-кто иногда зарывается, и тогда он развел руками, мол, не хотел этого, но, шершень, я оса», — раздалось из комнаты. «Ответьте». Парень поморщился. Качество связи тут было так себе. Говорить приходилось довольно громко. Он потянулся к двери и закрыл ее. «Повторяю, шершень», уже куда тише раздался голос из комнаты. «А я считаю, что начало по новой, юная дева». Хлоп. Ее дед сделал самый натуральный фейспалм. «Встать, смирно», — голосом десантного генерала взревел Буровин. С эффектом медведя вышло просто замечательно. Стекла дрогнули. как и Вероничке, в возможность скачать права. Девушка на рефлексах взмыла со стула, на котором до того вольготно расселась, подобрав под себя левую ногу. «Считаю здесь я», уже не так громко, но жестко объяснил парень. «А что считаешь ты, я сейчас расскажу». Однако довести внушение до конца он не успел. В комнату ворвался Олег. «Шершень не отвечает», доложился он. «Тревога». Тут же негромко рявкнул парень, выхватывая пистолет из кобуры. «Уходим». Тут же резко выдал дед Тарас. Далеко они не ушли, только до двери. Стоило им только выстроиться в походный ордер, а идущему впереди бойцу прикоснуться к ручке двери, как ее буквально вынесло внутрь квартиры. Бум! Взрывная волна ударила по ушам, оставив после себя лишь звон, заглушивший все вокруг. Влад на миг не только оглох, но и ослеп. Прозреть ему не дал удар чем-то тяжелым в лоб. Накатила тьма. Глава 21. Где они, счка? Буровин пришел в себя рывком. Что именно послужило тому поводом? Звонкий щелчок пощечины, вскрик они или ор нападавших, он так и не понял. Протянул голос за спиной парня. Этот задергался. Владимир обвел взглядом окружающее пространство. Зрение упорно не желало фокусироваться на чем-то одном. Все виделось будто размытым. Подкатила тошнота. Мля. Тут же отреагировал придурок, что до того отвешивал черновласки смачные оплеухи. Удар в грудь отправил парня в короткий полет вместе со стулом, к которому были привязаны руки. «Хе-эх», выдохнул он. Удивительно, но пинок ногой в грудь и удар затылком об пол слегка прояснил ориентиры. По крайней мере, парню взгляд удалось таки сфокусировать на чернявом подонке, склонившемся над его телом. «Смотри-ка, живой шкет», продемонстрировал он десятка два не слишком-то белых зубов и один золотой. Остальных явно не хватало. Кто-то сзади рывком поднял стул вместе с привязанным к нему парнем. «Ну че, петушок, разговаривать будем», — поинтересовался цыган. Буровин не ответил. Он тратил время куда более продуктивно, запоминал жесты, интонации, мельчайшие детали. «Ты че, урод, мля?» Взгляд в упор явно не понравился склонившемуся над окровавленным лицом парня налетчиком. Плюнуть в него что ли кровавой слюной, как в кино, пришла в голову дурацкая мысль, но парень счел ее излишней. Он ж теперь барон, как-никак. «Какого хера пялишься?» — уже всерьез разозлился чернявый. Ответ парня состоял всего лишь из одного слова: «Запоминаю». На большие его эмоций пока не хватало, словно кто-то взял и выжег их изнутри. «Чем это меня приложили?» — с трудом составил мысль он. «Кажется, тут было не только что-то тяжелое, но еще и чем-то заряженное». «Эй, кроль!» — раздраженно окликнул своего приятеля цыган, отвешивая оплеуху Буровину. «Ты там мозги ему не сжег». Голова Влада мотанулась из стороны в сторону. Удивительно, но это принесло еще одну порцию облегчения. Где-то внутри шевельнулись эмоции. Страх, ярость и гнев. На грани восприятия заявляла о своих правах и боль. Это пока действовала анестезия, еще терпимо. Однако Владимир был уверен, что скоро он ощутит все прелести нынешнего положения сполна. В кадре парня появился еще один персонаж. Худющий небритый юнош лет 30. Мужчиной нескладного ублюдка с бегающими глазками было назвать сложно. Он внимательно осмотрел парня и покачал головой. «Скоро придет в себя. Я тебя убью», — глупо улыбаясь, сообщил ему Буровин. Откуда-то изнутри пришло понимание, что перед ним не самый сильный, а все же маг. Это начало восстанавливаться их связь с медведем. «Ну, просто прекрасно», — про себя отметил парень. Кто-то не пожалел сил, чтобы укомплектовать команду одаренным. Судя по всему, им в этот раз удалось столкнуться не с мелким криминалитетом, а с полноценной командой, в составе которой был и маг. Как минимум, один. «Тю, так он в отрубе еще, что ли?» — протянул чернявый. «Так мы с ним позже повеселимся. А пока вернемся к девочке». Сзади послышался резкий шорох, тут же переросший в звуки борьбы. «Дави, ску!» — взревел цыган. «А-а-а!» — тонко взвизгнул Коль. «Держи, на!» — зло шипел чей-то голос за спиной. Бум! Звук выстрела болезненно стегнул по ушам. Парень болезненно сморщился, стараясь унять звон в ушах. Так может рвануть только куда более крупный, чем у семейного револьвера, калибр. «Никита!» — закричала Аня, рванувшись из пут. Наручники оказались крепкими, и мебель тоже выдержала. Девушка упала на пол, попытавшись ползти куда-то в сторону Буровина. «Лежать, млять, а ну замерла, прондовка!» — заорал кроль истерично, ударив черновласку в живот. Потом еще раз и еще. Девушка без сил затихла на полу лишь после пятого удара, но сознание не потеряла. Лишь слезы боли и бессилия текли по ее лицу. Владимир все это наблюдал в какой-то странной апатии. Словно по самые уши обколотой анестезией, он чувствовал отголоски собственных эмоций. Казалось, дотянуться до них – секунда, но пока не получалось. «За ним хочешь, а?» – орал подбежавший к девушке рыжебородый лысый детина, отвешивая еще один пинок куда-то в область живота. Черновласка только дернулась, но сил у нее явно не осталось, а потому она лишь тонко выла, скрючившись на полу, насколько ей позволяли веревки. «Где патроны, мразь?» – крикнул он. Девушка не ответила. Владимир вообще не был уверен, что она все еще воспринимает действительность. Рыжебородый ублюдок сделал жест рукой. Кроль с цыганом тут же вздернули Аню вверх, все так же вместе со стулом. «Эй, бар!» – донесся из кухни радостный вопль в обрамлении радостных возгласов. «Мы тут рыжья нашли, схороните!» «Ах ты, мурло!» – донесся грубый голос справа. «Удар, еще удар!» Кто-то застонал негромко. «Эх ты, не!» – выматерился все тот же налетчик. «Опа!» – к одной из полок подошел мужик лет 50, на чьем лице оставили отметины, казалось, все известные пороки и болячки, в том числе и сифилис. Он взял с гладильной доски тяжелый утюг и картинно продемонстрировал его Буровину. Тот с трудом сфокусировал взгляд. Ублюдок вновь пропал из его поля зрения. Хе-е, выдох стал предвестником глухого тяжелого удара, а в следующее мгновение с громким стуком испачканный чем-то темным утюг упал на пол прямо посередине комнаты. По счастью, Аня к этому моменту выпала из реальности. В отличие от Владимира, она вполне могла разглядеть, во что превратилась голова одного из ее коллег, совсем еще молодого парнишки, которого все звали просто Лешик. Он был старше нового главы рода всего на пару дней. Однако девочка с трудом осознавала, где она находится, адская боль стала ее вселенной, а мозг посмешил отключиться от страшной действительности. «И че теперь?» – неуверенно оглянулся цыган. «Воду тащи», – досадливо сплюнул бар. «Грек, мля, ты ли творишь? А че?» Тут же вполне борзо выдал убийцы. «Да ничего», — передразнил его цыган, поставивший в ванной таз и включивший воду. Буровина окатили первым. Помогло замечательно. Парень встрепенулся и даже вроде как очнулся. В нос ему тут же уперлась дуло одноствольного обреза. «Говори, ска», — тут же потребовал рыжебородый. «Завалю». Парень рта не открывал. Отчего-то был уверен, что хотел бы завалить, завалил бы. «А, может...» Просто не хотел демонстрировать дрожащий голос. Эмоции накатились все разом, словно смогли наконец-то прорвать какую-то невидимую плотину. «Говори, млять!» – заверещал цыган, ударив наотмашь Буровина Анечкиным револьвером, или его собственным. Тут с какой стороны посмотреть? Да, голова парня дернулась. Отступившая была розоватая дымка вновь повисла перед его взором. Но что именно налетчики хотят услышать? Так ни один и не сказал. Возможно, вопрос был озвучен до того, как молодой человек пришел в себя. «Чек хата», — через кашель выдал Влад. Зато вкус крови разбудил внутреннего зверя. В груди начал разгораться знакомый пожар. «Что-что, тварина», — взревел рыжебородый и вцепился в плечо Влада. «Аррррх», — выдал тот так, что треснули стекла. Боль была адской. Пришел он в себя далеко не сразу, после того, как боль прошла. «Валить надо, мля, это ж дворяне», — истерил цыган. «У него, ска, перстень, да нас за такое в ножи свои же возьмут». «Ага, кого-то не предупредили», — позлорадствовал тот самый благородный, сплевывая тягучую слюну, отдающую металлом на вкус. Впрочем, через секунду ему пришла в голову мысль, что слово «валить» может иметь несколько значений, в том числе и не самых приятных для него. «Две тысячи есть», — взвизгнул кроль. «Берем и хиляем с хазы». «Нет», крикнул бар, пытаясь восстановить порядок в рядах подельников. Секунд на 10 повисла нехорошая такая тишина, зловещая в чем-то даже. «Ты, срань шаховская, знал», — очень недобро протянул чернявый. «Знал и не сказал, падла, охолони, Ростик», — попытался воззвать к разуму цыгана бар. «Я, знал или нет», — потребовал таки ответа тот. «Знал», — заорал в свою очередь тот. Мгновение и револьвер уже смотрит в живот рыжебородому. «Стой, стой, стой, Ростик», – зачастил тот, а что ему оставалось? Свой обрез он уже нацелить на чернявого не успевал. «Деньга есть», – вдруг заявил цыган. «Пару месяцев отсидеться хватит. Братья, бери кто что может и сваливаем, Ростик», – выдохнул бывший главарь. «Похоже, нет, а этих в минуса», – выдохнул чернявый бунтарь. «Нет, теперь уже реально в ужасе», – завопил детина. «Не вздумай, всех, кроме этого, это он про меня», – с удивлением отметил Буровин. Приходя в себя, жар в груди стал уже практически невыносимым, а в ушах слышался нескончаемый звериный рев. «Ой-ё, а что такое, Гришек?» – негромко поинтересовался чернявый. «Они нас видели», – теперь вот и имя твое знают. Братья, не надо, в ужасе зашептал тот, и столько неподдельного страха было в его словах, что даже разгоряченный бунтарь примолк. Говори, наконец выдал он. Рыжий выдохнул. Нельзя, начал он. Бить можно, грабить тоже. Убивать, нет. Это почему? Нахмурился чернявый, поигрывая револьвером. Нас прикроют бетонно, если заказ выполним, и заплатят сверху. Там такие люди, что ух, но если он умрет, найдут, совсем найдут, везде найдут. Последние слова рыжебородый буквально прокричал. А заплатит сколько? Вдруг поинтересовался цыган. 30 штук. Ах ты мразь, протянул налетчик. Нам по 800 обещал, а остальное себе. Да, крыса, их еще получить нужно, быстро ответил бар. Без меня не заплатит. Щенка этого грохните, тоже в пролете. Пусть уходит, решил Владимир. Потом их найти можно будет, или не найти. Но сейчас, если они никого не убьют, больше, пусть валит. В данный момент куда важнее сохранить жизнь и охране. Да кто нам за 30-ку заплатит, усомнился чернявый. Не то чтобы слишком, ему просто требовались доказательства. За это заплатит, негромко сообщил бар, доставая что-то из кармана. Буровин присмотрелся. Ска, мы все это время носили награду за собственные головы при себе, мысленно взвыл он. На ладони лежали те самые два патрона, пороховых. На чернухе по 5 за каждый, кивнул равнодушно цыган. Да разве мог безразличный тон скрыть алчный блеск в глазах? Для него уже и эти деньги были неплохим гешефтом. На каждой пуле нанесен знак огня, объяснил нехотя рыжий. Ой-е-е-е-е, тогда валим всех, кроме барончика и валим, сообщил. Похоже, новый атаман шайки и начал поворачиваться к Ане. Арх! Взревел медведь в черепной коробке Буровина. В груди буквально взорвался шар боли. Арх! Выдал парень уже вслух, что есть сил, напрягая руки. С глухим звуком лопнули веревки. Парень, почуяв свободу, рванул вперед. Он бы успел перехватить руку с оружием, но по пути ему попался шарахнувшийся в ужасе кроль. Мага Владимир незатейливо отшвырнул в сторону, снеся притом какого-то ублюдка, вздумавшего заглянуть в комнату. Бах! Буровин на миг замер. Как в замедленной съемке он видел, как дернулся револьвер, осветив довольно темную комнату вспышкой дульного пламени. Тело девушки дернулось. Пуля вошла ей в живот. Арррррррх! Взревел еще раз парень, чувствуя, как по его руке растекается почти невыносимый жар. Налетчики в ужасе уставились на объятые пламенем руки недавнего пленника. А затем Буровин взмахнул лапой в первый раз. Он же стал для чернявого последним. Остальные отправились следом чуть позже. Глава 22. Аня. Старик с разбитым лицом склонился над бьющимся в агонии телом девушки. Деду досталось первому. Да и большая часть пиротехники налетчиков на него пришлась. А дальше ублюдки развлекались с ним на кухне. К тому моменту, как туда ворвался разъяренный Буровин, на ней уже успели переломать ему все пальцы на левой руке. Судя по кляпу во рту, его ни о чем не спрашивали, просто пытали. Однако сейчас Тарас Васильевич внимания на такие мелочи не обращал, поддерживая тело своей внучки. Да, крови было мало, но, как говорил кто-то давным-давно под другим солнцем и совершенно другому человеку, это при ранении их в живот и есть самое хреновое. Бум! Хлопнула входная дверь. Господин, склонил голову в коротком поклоне Максим, один из пришедших в себя охранников. Это Макар. Он вспышку, ска, бросил, а сам прикрылся. По делу, вроде бы негромко выдал Буровин, но стекла в очередной раз тонко тренькнули. Боец вздрогнул, но тут же подтянулся и уже куда суше выдал. Нас атаковали до 20 человек, отрапортовал он. Посты взяли во время пересменки, вырезав всех 4. Затем Макар Игнатов, вернувшись вместе с налетчиками, подорвал неизвестный артефакт шокового воздействия. У нас настолько все хреново с подготовкой, поинтересовался парень глухо, не отводя взгляда от уже затихающего на руках у деда Тараса тела черновласки. По спине докладчика ощутимо пробежал холодок, а на лбу выступили капли пота. Да, они все ждали, когда в роду появится новый глава, способный навести порядок. Однако этому главе на этот вопрос отвечать было довольно боязно. Никак нет, почти прокричал он, вытянувшись еще больше. Противник оказался. Буровин обернулся и внимательно глянул на парня, лишь на пару лет старше его самого. У того слова застряли комом в горле, но он смог таки заставить себя закончить. «Хорош, мы не способны противостоять мелкому криминалу», удивленно приподнял бровь Владимир. Мысль, что ближайшие времена окажутся непростыми для всего силового блока рода, пришла каждому из присутствующих самостоятельно. Их, Тех самых выживших оказалось четверо. Олег, Максим, дед Тарас и он сам. «Ты не прав», — глухо прорычал защитник, все так же баюкая тело, в котором еще теплилась душа и которое молодой человек уже не посчитал в пересчете переживших нападение. «Это наемный отряд», — тут же зачастил молодой охранник. «Из охотников. Довольно серьезная сила, да еще и при поддержке мага. А предатель, что с ним?» «Кстати», — резко бросил парень, оживляясь. В глазах его мелькнуло что-то такое, отчего не только Максим сделал шаг назад, но и Олег со старым защитником натурально вздрогнули. Он был, начал слегка заикаться докладчик. «На кухне он был», — прохрипел дед Тарас, гладя тело девушки по лбу, словно пытаясь облегчить ей отход к последнему пристанищу. «По стенке ты его размазал». Парень поморщился, ибо сегодня надо было понимать выражение буквально и без всяких скидок. «Аня?» — негромко спросил он, буквально выталкивая из себя слова. Старик покачал головой. «Разве что целитель?» «С интонацией откуда ж ему взяться-то?» — ответил ее наставник. «Да и то не всякий. Взрыв». Мысль буквально заставила Буровина подпрыгнуть и под причитание рвануть на залитую кровью кухню. Он ураганом влетел в разгромленное помещение. Искать в нынешнем разгроме пиджак было сложно. Тем более, что светильники не выдержали творившегося здесь недавно действа и попросту рассыпались осколками. Парню даже дважды пришлось ворочить тело одного из нападавших, пока он не вытащил наконец превратившийся в тряпку пиджак. Дрожащими пальцами он зашарил по карманам, только бы не выпал. Мысли лихорадочно метались внутри черепной коробки. «Здесь», — выдохнул он со скалом, который самый записной фантазер победной улыбкой бы не назвал, наконец. Но на празднование времени не было. Буровин рванул обратно в комнату. «Дед, как этим пользоваться?» — показал находку он старшему защитнику. «Но откуда?» — замер на миг тот, живо. Рыкнул парень голосом хозяина. «Дай!» Тут же вытянул руку Тарас Васильевич, потратив лишь миг, чтобы уложить на землю Анечку. Кажется, она еще дышала. Больно ударились рука об руку. Старик не миндальничал, понимая, что дорог каждый миг. Аккуратно разместив находку в уже побелевших руках внучки, он разломил свиток. Ничего особого не произошло. В смысле, не сошел свет благости на комнату, да и музыка небесных сфер не прозвучала. Все та же тишина, и едва слышные хрипы редкого прерывистого дыхания. «Работает!» — выдохнул дед и упал рядом. Сам Буровин не шевелился. Эффекта он не видел, а поверить раньше времени просто не мог себе позволить. А разбрасываться фразами типа «уверен» он не видел смысла. С того света не вернет, но все же, в час нужды просто сломай его и все. Припомнились Владимиру инструкции Илоны. Вот и пригодился подарок. Дед Тарас, тем временем, потянулся в ране и в несколько легких нажатий проверил рану. «До прибытия помощи протянет», — выдохнул он, без всяких эмоций. «Перегорели они уже за эту ночь. Спасибо, глава. Ну так чего встали?» — обвел взглядом собравшихся Влад. «Помощь вызывайте». «Уже», — глухо протянул Олег, усаживаясь прямо на полу с берданкой налетчиков в руках. «Кажется, инструмент был признан им годным для отражения повторной атаки, если таковая последует». Буровин повторил его маневр, будто неожиданно из-под него выбили какую-то опору. Револьвер он, правда, тоже из рук не выпустил, да и уселся так, чтобы видеть вход. Хотя Максим, конечно, отправился дежурить на площадке, чтобы в случае неожиданности предупредить о гостях. Но, как они убедились совсем недавно, наружные посты совсем не панацея. Людно в квартире стало как-то неожиданно. К Буровину потянулись сразу несколько пар рук, но он только отмахнулся. «Сам встану», — сообщил он, и притворил собственные слова в жизнь. Не без труда, но все же, «Владимир Сергеевич», — тут же вскрикнул женский голос. Парень пока не присматривался к лицам. «Вам плохо?» Буровин равнодушно пожал плечами. Ему не было плохо, зато временно было паха. «На все, это не его», — раздался со стороны голос старшего защитника. Владимир опустил взгляд, губы его легонько дрогнули. Реакция девицы была понятна. Выглядел он вампиром, восставшим с того света. Руки по локоть в крови, а светлая рубашка выглядела так, будто ей мыли пол на скотобойне. Похоже, прибывшие еще не знали о перестановках в родовой иерархии. Оно и к лучшему. Парню было только на руку, пока его считают всего лишь непутевым внучком главы. В квартиру, тем временем, набилось уже человек 10. Вокруг тела Анечки суетились люди. «Как она, Жанна?» Тут же откликнулась все та же девушка, оказавшаяся невысокой брюнеткой. помощник лекаря. Защитник Анна будет в скором времени готова исполнить свой долг, а жить будет, коротко поинтересовался парень. Безусловно, заверила местный парамедик. Ей вовремя оказали помощь, так что можете не сомневаться. Жанна, остановил парень поток информации, чувствуя, что у него начинает трещать голова. Слишком много событий для одного такого недолгого вечера. Сейчас, заверила девушка, тут же положив ладони Владимиру на виски. Вот это талант, оценил тот, он ведь даже среагировать не успел. Удивление соседствовало с легким чувством досады. Будь бы у нее в руках нож, и ему бы не жить, аккуратнее надо. Однако талант лекарский и впрямь помог. Насколько успел узнать у все той же Илоны парень, до полноценных целителей лекарем было далеко. Однако голову Жанна поставила на место новому главе рода за каких-то 30 секунд. Точно все в порядке? Поинтересовался Буравин, едва приступ острой боли отступил. Смотрел он при этом исключительно на Аню, которую уже готовили к транспортировке. «Не сомневайтесь, глава», — кивнула волшебница, — «больше в переносном смысле, чем в прямом». «Прекрасно», — кивнул головой парень, — «тогда я выйду на воздух». «В таком виде?» — поразилась Жанна. «А кто мне запретит?» — вопросом на вопрос ответил парень. «Очень уж ему на воздух хотелось». В тесной квартире стоял дух из крови и чего-то очень неприятного. Задумываться подробнее молодому человеку просто не хотелось. «Я, все в порядке», — выдохнул за плечом парня дед Тарас. Его уже осмотрели. Пальцы привели в норму. Не совсем, конечно. Рука висела на перевязи, но скоро должен быть в норме. Максим и Олег как-то незаметно подтянулись к общему сбору. «У нас есть еще пара человек». Тут же засуетился зеленый от увиденного толстяк слабым голосом. «Мы выделим вам». «Не стоит», — мягко остановил его Буравин. «Полагаю, что одного защитника и двух бойцов вполне хватит для моей защиты. Займитесь девушкой. Ну, и всем, что полагается». Толстяк явно хотел высказать свое компетентное время, но Олег молча оттеснил его в сторону, дав пройти Буравину. «Ну, вот и сложивание началось». Промелькнула в голове короткая мысль у последнего. «Хотя парень, конечно, предпочел бы более мягкие варианты тимбилдинга, а на улице было спокойно и хорошо, бабье лето, что тут еще добавить, вид у тебя, твое благородие», добродушно протянул дед, да нельзя довольный, что его внучка будет жить. Буравин насмотрел себя, да уж, после смены на скотобойне он бы и то пристойнее выглядел. «На себя посмотри, Тарас Васильевич», усмехнулся совсем невесело он. «А скажи-ка мне, уважаемый, кто у нас знал об этой квартире? И кто мог сообщить об этой нычке?» Старик думал совсем недолго, и ответ ему не слишком понравился. Во всяком случае, ликом он сделался черен, а челом задумчив. «Олег, ответ Владимиру не так, чтобы нужен был. Ключи при себе», — боец усмехнулся. «А то», — подтвердил он, — «мне ж за машину, если что, отвечать. Нестор Андреевич шкуру спустить может и за царапину». Дед и новый глава рода как-то одинаково усмехнулись. Молодой парень так ничего и не понял. «Ну что, в гости?» – риторически уточнил Буравин. «В таком виде», – ужаснулся Максим и тут же замолк, поняв, чьи решения он обсуждает в тот миг, когда их исполнять требуется. «Ничего, Макс», – выдохнул Владимир, – «так оно даже и доходчивее будет». С этими словами он первым направился к машине, остальные поспешили за ним. Ночь была почти на исходе, но утро обещало быть жарким. Глава 23. «Не оторвемся», – негромко сообщил Буравин. «Олег, сверни где потише». Дед Тарас обернулся к нему. Он не совсем понял, почему нужно кому-то от кого-то отрываться. Красные всполохи за нашей кормой его ничуть не беспокоили, равно как и завывание сирены. «Олег, тормози», – попросил Владимир, взмахнув рукой, окровавленный. Новый глава рода задержался в той квартире лишь за тем, чтобы кисти рук отмыть. Никто из них не хотел находиться там дольше необходимого. Кажется, машину после этой поездки однозначно ждет чистка. В мире магии неужто не справится? Мысленно усмехнулся парень. Водитель тем временем дисциплинированно прижался к обочине. Готовность номер один. Негромко потребовал Буравин, крайне разочарованный тем, как расслабленно Максим держит трофейную бандуру. Так расслабляться, на взгляд Владимира, пока было рановато. Охранники явно не ждали от полицейских ничего плохого. «Зачем? Сейчас же безопасно. Это же», — озадачился дед Тарас. «Это я так сказал?» — жестко поинтересовался Буравин, опуская стекло со своей стороны. Из полицейской машины вышли двое с фонариками. Уличное освещение, пусть и было довольно неплохим, но все-таки явно недостаточным. Охранники и защитник, Наконец, что-то поняли. Во всяком случае, какие-то приготовления к бою таки начали. Мда, работать с вами и работать еще, господа хорошие, разочарованно отметил молодой глава. Он уже твердо решил, что если ему все же удастся добраться до берлоги в Черновском лесу, то их силовой блок обязательно познакомится с таким неприятным в иных ситуациях словом, как реорганизация. Откуда-то изнутри навстречу его мыслям пришла теплая волна согласия и одобрения. Хозяин считал также, что с вами, господа, воскликнул один из полицейских, ослепив ярким фонариком пассажиров. Думается, специально, чтобы условным злодеям было сложнее сопротивляться. Но делал он это, наверное, по привычке. Все-таки господская машина видна издалека. Тут вежество проявлять надо. Непонятно, что вообще стало поводом для ее остановки. Доброй ночи, спокойно выдал Буровин, проинструктированный еще до отъезда дедом Тарасом. Мы направляемся с одного раунда силовых переговоров на другой. Простите, но не соблаговолите ли вы выразиться яснее? Попросил второй фонарщик. Вам нужна помощь, куда вы едете?